Глава 3. Песочный человек. Во сне ему опять явились призраки. Сотканные из обрывков воспоминаний и неуловимого чувства тоски, бестелесные фантомы стенали в огромном машинном зале брошенной атомной электростанции. Он никогда не бывал здесь в реальности, но почему-то отчетливо сознавал, насколько это место важно для всего человечества. Темные силуэты умерших, стоящие вдоль стен, взывали к нему, требовали остановиться, винили его во всем, чему еще только предстоит произойти. Они наполняли его разум картинами апокалипсических видений, горящими городами, мутантами на улицах, небом, залитым кроваво-красным штормом планетарного расширения зоны. Они рассказывали ему о том, как привычный мир рухнул, но он был не в силах их понять. Он просто продолжал идти вперед, поднимаясь по импровизированным ступеням из разрушенных бетонных блоков, стальных ферм и искалеченных человеческих тел. Поднимался, пока земля не терялась внизу в дымке, а от разреженного воздуха не становилось тяжело дышать. Наконец, у самого верха сюрреалистически громадной горы обломков он всегда падал на колени, а его глаза застилало ярко-голубое свечение. «Твой путь завершен, человек», — грохотало в голове. Он поднимал взгляд, заслоняясь рукой от нестерпимого света и с громким криком просыпался. Тяжело дыша и настороженно озираясь вокруг, Александр Хофф уселся на кровати. Затем выдохнул и позволил себе откинуться на покрытую ледяным потом спину. «Опять кошмар», — прошептал он и тихо выругался. Тюремная камера, а назвать это комнатой у Хоффа не поворачивался язык, была тускло освещена потолочной лампой, по ночам работавшей лишь в четверть мощности. Все внутреннее убранство представляли лишь узкая кровать и санузел. Никаких окон или вентиляционных решеток, а серая металлическая дверь с этой стороны сливалась с голой бетонной стеной. Это место было обиталищем Александра последние 2 месяца. Или около того, поскольку часы у него отобрали, а представление о прошедшем времени наемник мог составить лишь по циклам сна и кормежки. Хофф не знал, как он здесь очутился. Последним, что он помнил, было пламя, пожирающее внутренности искореженного вертолета, и горящий боец внутренней охраны ЦАЯ, пытающийся вытащить из груди раскаленный металлический штырь. Затем раздавался скрежет удара о землю, и все поглощала чернота. А очнулся наемник уже здесь, лежа на кровати, одетый в стандартный серый комплект униформы центра, правда, без опознавательных знаков. Словно это было первым, что попалось его тюремщикам под руку. То, что это именно надзиратели, а не спасители, Александр понял практически сразу. Когда дверь впервые беззвучно открылась, и двое солдат вежливо, но твердо надели на нее наручники, а третий, оставшийся стоять в дверном проеме, подкрепил их просьбу стволом автомата, направленным на Александра. Наемник перевел взгляд на свои руки и в очередной раз поморщился. За 2 месяца он так и не смог привыкнуть к виду кибернетического протеза. Холодный металл матового цвета шел по предплечью, где смыкался с жутким уродливым шрамом, покрытым рубцовой тканью. Александр сжал и разжал кулак, и послушный механизм повторил действие практически без задержки. Стальные пальцы двигались плавно, только мизинец слегка подрагивал. В кисти вновь заныла тупая фантомная боль, и Александр потер гладкое железо, пытаясь успокоить несуществующие нервные окончания. Как объяснил ему ученый из ЦАЯ, представившийся доктором Лавровым, настоящую руку пришлось ампутировать. Слишком сильные повреждения тканей. Кость была раздроблена, ожоги. Вы себе даже не представляете, вы бы остались калекой на всю жизнь, если бы не эта технология. Александр хмыкнул. Доктор Лавров. Единственный человек, у которого в этом месте глаза не были похожи на фарфоровые кукольные. И он, судя по всему, тут всем руководил. По крайней мере, именно к нему Александра отвели сразу же после того, как наемник очнулся. И именно ученый объяснил Хоффу всю тяжесть его положения. Хофф стиснул зубы, ему припомнились участливый тон и глубокий гипнотический голос седого ученого. «Пожалуйста, поймите меня правильно, мы вам не враги, Александр. Мы хотим вам помочь, но вы, сами того не осознавая, крайне опасны. Не только для себя, но и для всех нас. Поэтому мы вынуждены соблюдать определенные меры предосторожности. На вроде этой...» Хофф подергал руками, однако железные обручи на его запястьях были намертво примагничены к столу. «Или их?» Наемник кивнул на стоящих за спиной Лаврова невозмутимых бойцов в экзоскелетах. Гудение их заплечных генераторов заставляло ныть зубы во рту. На нагрудных пластинах брони стояли трафаретные эмблемы внутренней охраны ЦАЯ. В том числе, кивнув, подтвердил Лавров. Он раскрыл одну из лежащих на столе папок и подтолкнул ее к Александру. «Пожалуйста, взгляните вот на это», — попросил он, откидываясь на спинку стула. На лицо Лаврова легли тени, и профессор на мгновение показался Хоффу безумно усталым и несчастным. Александр посмотрел вниз на раскрытую папку. Внутри оказались рентгеновские снимки черепа и записи показаний энцефалограммы. На них мелким почерком были сделаны какие-то пометки, но знаний медицины Хоффа было явно недостаточно, чтобы понять большинство терминов. «Что это?» — наконец спросил наемник, понимая, что уже знает ответ. «Это вы», — ответил Лавров, вздохнув. «Вернее, то, что с вами стало». Доктор устало потер переносицу. Казалось, ему тяжело говорить об этом. «Ваш мозг», — начал он, тщательно подбирая слова, — «получил определенные повреждения при контакте с пси-излучением, исходившим от артефактов в башнях Москва-Сити. Это спровоцировало необратимый процесс разрушения в лобной и теменных долях головного мозга. Это происходило достаточно медленно, чтобы не быть заметным, однако в какой-то момент вы просто не должны были проснуться. Однако этого не произошло, потому что пси-воздействие биполярного спектра, которому вы подверглись в торговом центре на Курской, нивелировало этот процесс. Более того, оно запустило противоположный. Из всех выживших наемников и ученых, отправившихся в Атриум, такое наблюдается только у вас. Мы предполагаем, что это было вызвано тем, что пси-воздействие пришлось по уже поврежденному мозгу. Вы говорите, что оно запустило противоположный процесс. Так значит, мой мозг начал лечить сам себя? Осведомился Хофф, поерзав в кресле. В затылке неприятно засвербело. Увы, это будет не совсем точная формулировка, покачал головой Лавров. Видите ли, подобные пси-воздействия, как и все в рамках аномальных зон, вряд ли можно назвать нормальным. Поэтому и ваш мозг провел регенерацию тканей до не совсем изначального состояния. Вернее, совсем не до него. Лавров привстал и, наклонившись вперед, указал на один из результатов рентгеновского сканирования. Видите вот эти наросты здесь, здесь и здесь? Это мутировавшие мозговые клетки. Что-то вроде раковых опухолей, но только вызывающих не болезнь, а дающих вам определенные пси-способности. Александр почувствовал, как пол уходит у него из-под ног. Если бы его не удерживали наручники, то наемник, без сомнений, сейчас бы упал. «Опухоли, дающие мне пси-способности?» Александр закашлялся. Он читал отчеты отрядов, работавших в старой зоне. И даже видел фотографии. Кукловоды. Люди, ставшие мутантами-псиониками. С огромными раздутыми головами, уродливыми выпуклыми лбами и полной потерей памяти о прошлой личности. Александр сглотнул, живо представив себя бредущим меж мокрых полей и перелесков старой зоны в порванной униформе. Уже не человек, еще не мертвец. Чудовищное существо, застрявшее между жизнью и смертью. То есть я превращаюсь в кукловода? Наконец выдавил из себя Хофф. В настоящий момент да, кивнул Лавров, но увидев, как побледнел Александр, быстро добавил. Но вы не волнуйтесь, мы сумеем вас вылечить. Остановить процесс вполне возможно, и мы предпримем все возможные усилия для этого. Лавров также объяснил Александру, что именно он виноват в падении вертолета. Ваши новые способности пока вами никак не контролируются. Исходящее от вас пси-излучение как-то повлияло на находившихся вместе с вами на борту солдат центра. Не знаю, что это было, временное помешательство или же ускоренное разрушение личности, но так или иначе они открыли огонь друг по другу, а пилот направил машину в землю. Вы можете помнить что-то другое, но опять же, это вполне может быть вызвано опухолями в вашем мозгу. С момента этого разговора прошло почти 2 месяца, и с каждым днем Александр все больше убеждался, что никто здесь не собирался ему помочь. За ним просто наблюдали, ставили опыты, брали анализы и следили, как он медленно умирает. Никаких лекарств, никаких медицинских процедур, ничего такого, что можно было бы принять за лечение. Только тесты, тесты, тесты. Хофф понял, что стал подопытной крысой, на которой ученые центра изучают все стадии превращения человека в кукловода. Когда первый гнев от осознания этого прошел, Александр вдруг очень ясно понял, что даже не может их за это по-настоящему винить. Он был уникальным образцом, возможно, первым и единственным шансом пронаблюдать подобный процесс в лабораторных условиях. В какой-то мере его утешало то, что его жертва хотя бы поможет другим, кто окажется в подобной ситуации. Единственное, о чем Хофф жалел, так это о том, что не сможет попрощаться с друзьями. На его вопрос Лавров ответил, что это слишком опасно, ведь Александр, сам того не желая, может навредить им. Из плена размышлений Александра вырвал звук шагов снаружи. Они не были похожи на обычные мерные удары подошв армейских ботинок внутренней охраны. Эти были тяжелее, громче, злее. Пискнул замок, и дверь бесшумно отъехала в сторону. В стене образовался яркий прямоугольник, заставивший Александра прикрыть глаза рукой. Свет из коридора слепил. В проеме показалась чья-то тень. Человеческая фигура вошла внутрь. Следом за ней появилась вторая, и Хофф наконец сумел рассмотреть их. Оба мужчины были на голову выше Александра. Вместо привычной униформы и кепи внутренней охраны они оказались одеты в тяжелые комплекты полицейской брони. Такую обычно использовали бойцы спецназа во время подавления массовых беспорядков. Лица скрывали тонированные щитки шлемов, но Хофф был готов побиться об заклад, что под ними скрываются точно такие же отрешенные глаза фарфоровых кукол, как и у всех охранников и ученых, виденных им до этого в помещениях комплекса. В руках незнакомцы держали громоздкие жуткие булл-паб-дробовики «Джек Хаммер». Александр всегда считал, что эти стальные чудовища не пошли в массовое производство, однако похоже, что у руководства центра было другое мнение. «Что, все настолько плохо?» — поинтересовался Александр, спуская ноги с кровати. Наемник имел в виду свое состояние и исходящее от него пси-излучение, медленно, но верно усиливающееся с каждым днем. Однако бойцы в серой броне проигнорировали его вопрос. «Встаньте и вытяните руки перед собой», — пустым, безинтонационным голосом приказал один из них. Его напарник подкрепил просьбу, направив дробовик Александру в живот. Хофф вздохнул и совершил требуемые действия. В слабом свете потолочной лампы блеснул металл, и охранник нацепил на запястье наемника тяжелые железные скобы. Наклонившись вперед, он защелкнул точно такие же на лодыжках Александра. Между собой кандалы были соединены единой цепью. «Да, кажется, все действительно плохо», — усмехнулся наемник, осматривая новые меры предосторожности. «Пожалуйста, следуйте за нами», — объявил один из конвоиров. Второй ненавязчиво качнул стволом дробовика в сторону двери. Хофф вздохнул и, звякнув цепями, медленно переставляя ноги, направился к выходу. «Все, достаточно далеко отошли», — прохрипел Шекспир, останавливаясь. «Можешь прямо здесь бросать». Военсталкер разжал руки и распрямился. Труп в черной броне, который он до этого волок по земле, грузно осел на рельсы и завалился на бок. В свете нагрудного фонаря стала видна голова в шлеме, вывернутая под неестественным углом. Бурый кивнул и выпустил своего мертвеца. Затем наклонился вперед и выдернул у того из шеи нож. Обтер укровавленное лезвие рукав униформы убитого и сунул обратно в ножны. Шекспир, тем временем присев на корточки, принялся снимать с крепления рацию, установленную на броне бойца обсидиана. «Смотри-ка, питание от артефактов, однако», — объявил он, демонстрируя напарнику извлеченное устройство. В том месте, где должен был бы находиться аккумулятор, сияла работающая батарейка, закрепленная в гнезде скотчем. Бурый поморщился. «Когда выйдем отсюда, не забудь помыть руки с мылом. Эта штука фонит, небось, никак не дай боже. Бедный ублюдок за одно дежурство должен был получать столько радиации, что мог бы больше никогда не волноваться о потомстве». Сталкер потыкал труп мыском ботинка, словно ожидая, что тот вот-вот скочит. Шекспир, неодобрительно покачав головой, поднялся и открыл подсумок. Вынул запайку с таблетками и выдавил две на ладонь. Проглотил, не запивая, и, вновь скривившись, повесил обсидиановую рацию на грудь. «Ладно, авось на ближайшие пару часов хватит, а там посмотрим. Дети у меня, слава богу, уже есть». Военсталкер невесело усмехнулся. Бурый нахмурился и, открыв один из контейнеров на поясе, выудил оттуда светящийся артефакт. Аноб, похожий на пористый камень, слегка подпрыгивал на ладони сталкера. «Держи, от сердца отрываю», — сообщил Бурый и кинул артефакт другу. «Зовется губкой, жрет радиацию, что твоя теща пирожки. Положи в карман рядом с этим фонящим дерьмом, и будет тебе счастье. Спасибо. Шекспир поймал Аноб и благодарно кивнул. Правда, спасибо. Да что там? Бурый махнул рукой, беря в руки дробовик и направляясь в сторону раскрытых дверей X-25. Пошли уже, что ли, найдем наконец этого твоего Януса и по домам. Шекспир вновь кивнул и, сбросив с плеча автомат, двинулся следом. Снятая с трупа рация жила, еще когда напарники лишь поднимались по широким бетонным ступеням, ведущим к смычке между лабораториями. Из динамика раздался треск статики, скрежет помех и какие-то совсем уж потусторонние звуки, похожие на далекий плач. Но через пару секунд их перекрыл властный твердый голос, который, впрочем, странно растягивал слова и неверно ставил ударение. «Внимание всем свободным отрядам, на связи Борей главный, прием! Объект «Приоритет» прибыл в испытательный зал «Б». Приказываю усилить патрулирование 2-го и 4-го контуров. Как поняли? Прием?» На мгновение вновь послышалось какофония умирающего канала связи, затем посыпались подтверждения от командиров боевых групп. «Черт!» — выдохнул Шекспир, раздраженно морщась. «Скоро здесь станет довольно людно». Бурый покачал головой. «Не здорово, у меня патронов может не хватить». «Оставить панику и пальбу во все, что движется», — хмыкнул военсталкер, вытаскивая планшет. «Объект приоритет — это Нестеров, я полагаю?» Бурый нервно посмотрел по сторонам, ему почудилось в отдалении что-то, напоминающее гудение приближающегося поезда. Впрочем, стоило прислушаться, и фантомный звук сразу утих. «Знаешь, где находится этот зал Б?» «Примерно», — Шекспир вновь открыл фотографии планов комплекса и сейчас пристально вглядывался в подписанное мелким шрифтом название помещений. Эти лаборатории строили по одному проекту, так что и внутреннее устройство у них схожее. Разве что расположены они зеркально относительно друг друга. «Зеркально?» — не понял Бурый и взглянул на экран. «Да, вот смотри». Шекспир ткнул пальцем в монитор. «Мы сейчас здесь, в этой крохотной перемычке. Сразу за ней внешнее транспортное кольцо X-25. Точно такое же, где мы только что были. Почти напротив находится служебный вход в компьютерный зал. Надо будет только пройти по путям 30 метров. Этот зал, насколько я понимаю, точная копия комнаты управления, где мы с тобой видели тех призраков. А значит, из него можно будет попасть на вот эти технические мостки, которые проходят прямо над...» Военсталкер удовлетворенно постучал по надписи «Испытательный зал Б». «Вижу, ты все продумал», — произнес Бурый. «А как насчет шатающихся по лаборатории ребят в черном? Их ты тоже учел?» «Ну, обсидиан — это что-то вроде стихийного бедствия. С фактом их существования придется мириться и действовать по обстоятельствам. А, ну да, еще не шуметь». «Смешно», — поморщился Бурый и первым сделал шаг в раскрытые бронированные створки. Внутри смычка между лабораториями представляла собой узкий бетонный коридор, отделанный кафелем. Кое-где плитка от старости облупилась, обнажая засохший цемент. В полу на равном расстоянии друг от друга виднелись железные решетки стоков, уводящие в темноту. С потолка свисали ржавые разбрызгиватели, от нескольких из них остались лишь гнилые пластиковые трубки. «Камера дезинфекции», — пояснил Шекспир, указав стволом автомата на груду старых костюмов химзащиты, сваленных в углу. Отдаленно напоминающие оранжевые скафандры ученых комплекты были разорваны во многих местах, на некоторых виднелась запекшаяся кровь. На каждом стояла все та же голубая эмблема научного дивизиона периметра. «Интересно, чем это их так?» — промолвил Бурый, опасливо глядя на кучу одежды. «Радиация проела», — невесело откликнулся Шекспир, после чего резко замер, вскинув руку с раскрытой ладонью. «Тихо». Бурый, не успев затормозить, налетел на друга сзади, но лишь досадливо зашипел. Впереди, за еще одними раскрытыми дверями, виднелся ярко освещенный тоннель с покатым сводом. На его полу в свете потолочных ламп поблескивали рельсы. Семафор между ними горел зеленым. И слышался характерный гул приближающегося поезда. «Быстро к стене!» — скомандовал Шекспир, падая на живот и откатываясь в сторону, под прикрытием нескольких прогнивших ящиков, непонятно как оказавшихся в камере очистки. Бурый, выругавшись, присел на корточки рядом с ним, затаив дыхание. Стук колес раздавался уже совсем рядом, а затем из-за поворота выкатилась широкая, выкрашенная в желтый цвет дрезина. На ее носу был установлен прожектор, а на бортах виднелись все те же потертые синие эмблемы. Внутри, впрочем, сидели отнюдь не ученые. На скамейках в первом открытом вагоне расположились бойцы в угольно-черной униформе с натовскими штурмовыми винтовками в руках, а на втором, представлявшем собой грузовую платформу, возвышался закрепленный тросами экзоскелет. Бурый успел заметить на голове пилота армейской кепи с обсидиановской символикой и темные очки. Через мгновение состав, прогрохотав по рельсам, скрылся за поворотом, а еще через пару минут стук его колес растворился в отдалении. Выждав еще секунд 30, Шекспир наконец поднялся и, покачав головой, выругался. «Даже экзоскелет притащили», — вздохнул он. «Вот ведь черти, а?» «И, возможно, не один», — согласился Бурый, но, поймав взгляд друга, закашлялся. «Прости, не стоит нагнетать». «Да ладно», — махнул рукой Шекспир. «Все и так хуже некуда. Сзади кошмары и оживающие трупы, впереди орда фанатиков с тяжелым оружием и военными доспехами. Лучше не придумаешь». Бурый усмехнулся, нарочито развязно хлопнул друга по плечу. «То есть на самом деле все как всегда, Шекс, да?» Дверь с мягким шипением отъехала в сторону, и в наблюдательное помещение вошел мужчина в строгом деловом костюме. Его сопровождали двое бойцов в черной униформе. Обсидиановый прямоугольник, закрепленный на лацкане, сверкнул в свете потолочных ламп. Стоящий возле нескольких сенсорных экранов седой человек в белом халате поднял голову на звук, но не обернулся, ограничившись лишь быстрым взглядом на отражение в матовом стекле обзорного окна, заменявшим собой дальнюю стену. «Добрый день, адепт Брагин», — пробормотал он, пытаясь скрыть раздражение. «Признаться, я не ожидал, что вы будете присутствовать на сегодняшних испытаниях». Вошедший усмехнулся и взмахом руки отпустил телохранителей. Бойцы обсидиана, коротко поклонившись, исчезли за дверью. «А я вообще люблю преподносить сюрпризы», — сообщил Алексей Брагин, двигаясь вдоль ряда пустых кресел и рассеянно проводя пальцами по изголовьям. «Как наш мальчик?» Доктор Лавров что-то заворчал в ответ и, наконец, обернулся. «Кушает хорошо?» — ухмылка Брагина стала шире. «Может быть, жалуется на что-нибудь?» Человек в белом халате поправил очки и досадливо поморщился. «Все бы тебе превращать в фарс, Брагин», — произнес Лавров, сходя с невысокого помоста, на котором был установлен контрольный терминал. «Хофф жив. Это все, что я могу сказать. Здоров ли он? В физическом плане — да, безусловно. Молодой крепкий организм, усиленный тренировками. А вот в психическом плане...» «Меня не интересует его вменяемость, профессор», — прервал ученого Брагин, и в его голосе появилась сталь. «Все, что нам сейчас важно, это чтобы система работала. Если наемник не выживет, мы всегда сможем обкатать ее на ком-нибудь еще. Но это будет означать задержку, а время сейчас играет против нас». «Да, я понимаю», — насупился Лавров. «Ну и вам нужно отдавать себе отчет в том, что если от применения сыворотки Хофф сойдет с ума, то значит формула была неверной. А значит и все наши заключения строились на изначально ошибочном базисе. Это будет полнейшая катастрофа». Брагин помедлил с ответом, взвешивая сказанное коллегой. Наконец он вздохнул. «Совет давит на меня, профессор. Старейшие остальные желают видеть немедленный результат, и я их понимаю». Алексей невесело усмехнулся. «Подключенные к своим аппаратам, они боятся передохнуть раньше, чем наступит дивный новый мир. Наше продвижение по реализации проекта «Песочный человек» называют слишком медленным. Особенно в свете того, что Янус практически закончил свою половину, связанную с подготовкой к использованию установок комплекса «Резонанс». Хофф должен стать нашим триумфом, доказательством того, что подразделение Пи-12 существует не зря, что мы существуем не зря». Брагин замолчал, и в пустой комнате повисло тяжелое молчание. Лавров медленно кивнул, и на этот раз в его словах промелькнул редкий намек на сочувствие. «Я понимаю», — повторил он, — «понимаю, что из-за нашей работы ты находишься под постоянным огнем, что тебе приходится выслушивать всю критику, направленную на научный отдел, еще совмещать все это со службой в ЦАЯ». Ученый взял собеседника за локоть и повел его к ушедшим в режим ожидания мониторам. «Поверь мне, результат будет, и очень скоро. Но мы не имеем права спешить. Если мы облажаемся, и воды Рубикона будут работать не так, как запланировано, то все, к чему мы стремились все эти годы, пойдет прахом. Кому нужна зона планетарного масштаба без людей, способных повести за собой остатки человечества? Вместо того, чтобы подарить нашему виду новую прекрасную эпоху, освободить всех нас, мы лишь обречем его на вымирание. Пусть Совет наконец поймет, что от нашего проекта зависит куда больше, чем от всех этих игр Януса с ноосферой». Закрепленный на запястье Лаврова коммуникатор мигнул зеленой лампочкой и ожил. «Профессор!» — раздался из небольшого динамика голос, слегка искаженный помехами. «Это адепт Глазин. Мы доставили Хоффа к тестовой камере. Прием?» «Принято», — откликнулся Лавров, поднимаясь на возвышение с контрольной панелью. «Заводите его». Затем, обернувшись, он махнул Брагину рукой, указав на пустые кресла. «Садись, Алексей. Сейчас посмотрим, как наш прототип справится с возложенной на него задачей». Тяжелая металлическая дверь поддалась без лишнего шума. Запорный механизм плавно вышел из пазов, мягко скользнули смазанные петли, и бронированная створка отворилась, пропуская сталкеров внутрь. Все в X-25 выглядело заметно новее и лучше, чем в ее сестре-близнеце, из которой Шекспир и Буры выбрались получасом ранее. Казалось, что оперативники «Обсидиана» провели серьезный ремонт основных помещений комплекса, прежде чем привозить сюда свое начальство. И это наводило на нехорошие размышления о планах организации использовать лабораторию в дальнейшем. Открытым оставался лишь вопрос о том, с какими целями. Напарники прошли в длинное темное помещение с высоким потолком, на котором висели таблички-указатели с цифробуквенными обозначениями. Шекспир затворил двери и замер, держа автомат наготове. Справа и слева, в обе стороны, насколько хватало глаз, уходили ряды длинных черных коробок с мигающими на корпусах лампочками. Старые вычислительные машины, компьютеры, установленные здесь еще предыдущими хозяевами X-25. А возможно, и даже раньше них, до первого взрыва, когда лабораторию использовало Министерство обороны СССР. «Зачем обсидиану запускать эту рухлядь?» — недоуменно прошептал Бурый, когда напарники осторожно двинулись между гудящих блоков ЭВМ. Шум работающих суперкомпьютеров заглушал осторожные шаги и давил на барабанные перепонки. Казалось, что гул тяжелых турбин, охлаждающих систему, идет со дна огромного колодца. «Понятия не имею». Шекспир раздраженно дернул плечами. «Хочешь, спроси у самих ребят в черном. Вот только зуб даю, ответ тебе не понравится». Военсталкер перешагнул через лежащие на полу толстые кабели, разбегающиеся по всему залу, и словно лианы, оплетающие металлические стойки. На толстом, похожем на серый ковер слое пыли, отчетливо выделялись цепочки свежих следов, оставленных однотипными армейскими ботинками. Для чего бы людям Янусу не понадобился компьютерный зал, бывали они здесь довольно часто. «Ладно, но я надеюсь, ты хотя бы представляешь, где искать нужный нам люк?» Бурый пригнулся, проходя под свисающими с потолка проводами. «Он должен быть где-то в дальнем конце восточной стены», — откликнулся Шекспир. По крайней мере, так обозначено на карте. «Ага», — Бурый покачал головой. «Не могу сказать, что мне очень нравится это твое «где-то», Шекс. Пойдем найдем не знаю кого в заброшенной лаборатории незнамо где». «Слушай, что ты ноешь, а?» — прошипел Шекспир, вглядываясь в полумрак бокового прохода между рядами компьютеров. «Поздно пить боржоми, мы уже сюда залезли. Теперь только вперед, если ты, конечно, все еще хочешь получить деньги». «Да не в деньгах дело, друг». Начал было Бурый, но тут впереди вспыхнул свет. Широкий луч прорезал темноту, заскользив по бетонному полу в сторону сталкеров. «Прячься, живо!» — выдохнул Шекспир, ныряя в перпендикулярный коридор. Бурый успел отскочить в другую сторону, теперь стоял с дробовиком на изготовку, прижавшись спиной к гудящему блоку ЭВМ. По тому месту, где только что стояли напарники, скользнуло световое пятно и двинулось дальше. Сжав покрепче автомат, Шекспир рискнул выглянуть из-за угла. Дальше по коридору, в самом центре зала, горел прожектор. Громадная забранная решеткой лампа была установлена на колесный прицеп, а рядом с ней виднелся стационарный пулемет на распорках. За оружием сидел боец в черной униформе и массивных наушниках. Рядом с ним стояли еще двое солдат обсидиана с опущенными на глаза приборами ночного видения. Их визоры горели зеленым. А когда оперативники поворачивали головы, следом за ними велись тонкие изумрудные нити. Устройства работали на основе артефактов. Позади импровизированного блокпоста возвышался громоздкий экзоскелет с трехствольным орудием вместо левой руки. «Проклятие!» — выругался Шекспир, глядя на то, как пилот экзоскелета проверяет скорость подачи патронов. Военсталкер обернулся на замершего через проход Бурова. Тот вопросительно кивнул, мол, чего делать будем. Шекспир стиснул зубы, прикидывая варианты, затем поднял руку и быстро отдал серию команд на языке жестов. «Вернись назад до двери и обойди зал по периметру, держась стены. Встретимся в дальнем углу, как планировали, понял?» Бурый вновь кивнул и, показав большой палец, сделал шаг назад, растворившись в темноте. «Ну, надеюсь, ты действительно все правильно понял, а не как в тот раз», — прошептал Шекспир и, развернувшись, направился вперед по боковому проходу, стараясь ступать еще тише, чем прежде. Гудящие блоки ЭВМ легко заглушали шаги военного, но Шекспир все равно двигался медленно, держа оружие наготове. Это его и спасло, когда прямо ему навстречу с бокового прохода выскользнула чья-то тень. Через мгновение она превратилась в техника обсидиана, одетую в разгрузку и шедшую куда-то по своим делам. Человек в черном кепе и скрывающем глаза устройство дополненной реальности, опешив на секунду, замер с открытым ртом, а затем, злобно оскалившись, попытался рвануть из кобуры на поясе пистолет. Скорее на инстинктах, чем отдавая себе отчет в своих действиях, Шекспир развернул автомат и, пригибаясь, чтобы уйти из-под огня, попутно ударил инженера прикладом в лицо. Раздался хруст сломанного носа. Адепт негромко вскрикнул и, зашатавшись, выронил пистолет. В ту же секунду Шекспир схватил дезориентированного противника за голову и со всего размаха толкнул вниз на подставленное колено. В этот раз захрустела челюсть, громоздкие наушники и устройство дополненной реальности грохнулись на пол. Линзы визоров брызнули зелеными осколками, и техника обмяк в руках Шекспира. «Шш, спи!» Сквозь стиснутые зубы процедил Шекспир, опуская оглушенного врага на землю и прислоняясь спиной к одному из блоков ЭВМ. Уже распрямляясь, военный краем глаза заметил движение и хотел было поднырнуть под выплывший из темноты ствол дробовика, чтобы ударить нападающего в пах, но вовремя познал фигуру в плаще с капюшоном. «Релакс!» — выдохнул Бурый. «Можешь не махать руками, все уже поняли, какой ты крутой каратист». Сталкер опустил оружие и остановился рядом с другом, глядя на вырубленного техника. «Он даже ни секунды не колебался, когда понял, что я не свой», — произнес Шекспир. «Только замешкался на секунду, а затем сразу схватился за пистолет с твердым намерением убить». «Но чему ты удивляешься, они же все фанатики». Бура отвел мыском ботинка в сторону полурастегнутой разгрузки. Внутри на специальных ремешках вместе с инструментами висело несколько артефактов. Без контейнеров или любой другой защиты призваны уберечь владельца от вредных эффектов. Они купаются в энергии зоны, наслаждаются тем, как она калечит и разрушает их тела, называют ее проклятие дарами. Прям как наши чокнутые друзья, любители обелиска с аварийной АЭС. Бурый наклонился вперед и, вытащив пару артефактов, бросил их в свой подсумок. «А вот эти можно будет неплохо продать», — сообщил он и подмигнул другу. «Приятный бонус к обещанному тобой гонорару». Шекспир, понимающе кивнул, затем вновь вытащил ПДА и, сняв блокировку, взглянул на фотографию чертежей. «Мы, кстати, по идее, с тобой на месте». Он обернулся по сторонам и приподнял фонарь над головой, освещая углы. «Так что ищи что-то похожее на люк или коллектор. Оно должно быть где-то здесь». «Карту бы поточнее завел», — проворчал Бура, отходя к стене и заглядывая под идущие вдоль нее столбы с оборудованием. «Ни черта ж здесь не видно, темно как. О, нашел». «А? Серьезно?» Шекспир поспешил к сталкеру и направил луч света в указанном направлении. Действительно, в полу под слоем пыли виднелась тяжелая металлическая решетка, за которой можно было различить гладкие стены бетонного колодца. «Молодец, хвалю», — усмехнулся военный, хлопнув Бурова по плечу. Мужчина обошел крышку по кругу и, примерившись, опустился возле нее на корточки. «Ну-ка, подсоби мне», — приказал Шекспир, наклонившись вперед и запуская пальцы между прутьями решетки. Вдвоем напарники, захрипев, сумели приподнять крышку люка и откинуть ее в сторону. Под ней оказался еще один короткий бетонный коридор, больше всего напоминавший техническую яму автосервиса. По сути своей он ею и был. По левой стене шли узкие лазы, ведущие к системе охлаждения громадных компьютеров. И оттуда полыхало столь сильным жаром, что заглянувший в один из них Бурый тут же вспотел. «Не очень гостеприимно», — пробормотал он, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Ничего, нам не сюда», — откликнулся Шекспир и, спустив с краю ноги, спрыгнул внутрь. Приземлившись, военсталкер принял от напарника автомат и осветил подствольным фонарем небольшую железную дверь с неизменным колесом запорного механизма и узким окошком, столь грязным, что оно казалось чуждым посреди наведенной обсидианом стерильной чистоты. «Нам туда», — сообщил он и двинулся вперед. К тому моменту, когда Бурый слез следом, Шекспир уже распахнул незапертую створку и, остановившись на пороге, смотрел внутрь. «Что такое? Чего встал?» — вопросительно кивнул сталкер, подходя ближе. «Сам посмотри», — процедил военный, слегка отступая в сторону и давая другу обзор. Бурый нахмурился и заглянул через плечо напарника. «Он же черт!» — Через пару секунд выдохнул он. «Это мы, что называется, удачно зашли». «Подойдем поближе», — скомандовал Шекспир, опускаясь на корточки под прикрытие сплошного ограждения. «Только тихо и без лишнего шума. Не хочу, чтобы вся эта орава нас увидела». «Скажешь тоже», — проворчал Бурый, качая головой. Открытая дверь выводила на еще одни служебные мостки. Точную копию тех, на которых напарников накрыли галлюцинации о неудачных экспериментах ученых. Вообще весь громадный зал, куда они вышли, словно калькировали с разрушенного испытательного помещения в заброшенной лаборатории. Вот только здесь все оборудование было целым. Начиная от десятков компьютерных терминалов и широких вогнутых мониторов и заканчивая выключенными автотурелями и поднятыми с пазов в полу защитными экранами. Но самым главным было то, что на бетонном постаменте расположилась точная копия огромного стального кольца, служившего, как теперь знали сталкеры, порталом или чем-то вроде того. А еще здесь было полно людей из обсидиана. У дальних дверей возвышались два громоздких экзоскелета с пулеметами вместо одной из рук. За пределами выложенного на полу контура стояли фигуры в угольно-черной броне, периодически переговаривающиеся по рациям с другими отрядами. Между ними замерли дроны на гусеничном ходу, водящие из стороны в сторону блоками прицельных комплексов и сверкающие алыми визорами. Закрепленные по бокам орудия беспрестанно поднимались и опускались, выискивая цели. Все они охраняли группу ученых в оранжевых герметичных скафандрах с нашивками в виде обсидиановского прямоугольника. Исследователи рассредоточились по залу, часть вместе с техниками скачивала какие-то данные с терминалов, а большая группа стояла на пандусе, ведущем к кольцу. Здесь они что-то обсуждали с еще одним человеком, мужчиной в длинном плаще и стандартной униформе организации. Лицо человека уродовал страшный ожог, больше похожий на исковерканную маску чудовища. «Стой, стой, стой!» — не оборачиваясь, замахал рукой Шекспир, крадущемуся сзади Бурому. «Отсюда уже слышно». «И снимите все ценное оборудование. Мы уходим через 2 часа, после этого лаборатория будет вновь затоплена». Янус говорил резкими рубленными фразами со свистящим придыханием. Было видно, что каждый вдох дается ему с трудом, и он мучительно борется за каждую следующую секунду жизни. Комплектация всех установок должна быть завершена минимум за 6 часов до разрешения Ипсилон. После того, как мы начнем действовать, дороги назад уже не будет. Я не хочу, чтобы наш план рухнул только потому, что в одной из зон не хватит деталей для запуска установки и создания резонанса. Это понятно? Да, наставник. Пустыми голосами прогудели ученые из-под зеркально забрал шлемов. В эту секунду они напомнили Бурому рой пчел, подчиненных общей идее служения улью. Шекспир тем временем кивнул самому себе и щелчком пальца снял автомат с предохранителя. «Шекс», — Бурый обернулся на друга. «Мы слышали все, что нужно», — спокойным тоном произнес военсталкер. «Теперь у меня другие директивы. Если мы сможем убрать Павла Нестерова здесь и сейчас, то, возможно, спасем миллионы, если не миллиарды жизней. А это ценнее любой информации, которую мы смогли бы доставить в штаб». Я на это не подписывался. Шекс, а ну стой, твою мать, стой, кому говорю». Бурый разинул было рот, но военный уже поднялся во весь рост, скинул автомат к плечу и, поймав голову Янусу в перекрестье прицела, на короткий миг задержав дыхание, Шекспир спустил курок. Дверь поднялась с мягким шипением компенсирующегося давления. Из-под нее выскользнули стелющиеся по полу облачка пара. Один из охранников плавно качнул стволом оружия в ее сторону. «Сюда, пожалуйста», — пустым голосом произнес он, смотря куда-то мимо Александра. Хофф вздохнул и, лязгнув удерживающими его цепями, переступил порог. Внутри располагалось сравнительно небольшое помещение стерильно-белого цвета. Пол и стены были сделаны из железа со множеством люков, скрывающих ниши с оборудованием. Александр уже видел такие комнаты. Его приводили в них каждый день последние 2 месяца для бесконечных тестов, обследований, анализов. За пультами стояли люди в белых халатах с эмблемами на груди. Треугольная колба на фоне земного шара. Научный отдел Центра аномальных явлений. Лица ученых скрывали защитные маски, глаза за линзами которых были расфокусированы. То же отсутствующее выражение, что было у охранников из сгоревшего вертолета. То же, что день за днем хранили его конвоиры здесь, в лабораториях. Позади вновь раздалось шипение гидравлики, закрывающейся двери. И бойцы с дробовиками, приведшие Александра сюда, встали у стен. Еще 2 вошли в зал с противоположного конца, заняв углы. Хофф отметил, что их зоны обстрела были установлены так, что в случае угрозы под огонь попадали как сам наемник, так и проводящий эксперимент ученые. Полная зачистка помещения. Александр против воли усмехнулся. Один из мужчин в белом подошел к Хоффу. В руке он держал пучок кабелей, тянущихся от компьютерной консоли, расположенной в одной из открывшихся ниш. «Да снимите вы с него эти кандалы. Как мы будем работать?» — проворчал ученый, обернувшись на стражей. Ближайший из них кивнул и торопливо приблизился к Александру. В пальцах охранника блеснул ключ, и через секунду оковы, удерживающие руки наемника, со звоном упали на пол. «Вот так-то лучше», — продолжил сотрудник лаборатории. У него был неприятный скрипучий голос с неправильными паузами между словами. Словно запись на плохой пленке. «Как самочувствие, молодой человек?» — осведомился он, знаком веля Александру снять рубашку. «Спасибо, сносно», — пробормотал Хофф, растирая затекшие запястья. «Это хорошо, так и запишем», — рассеянно кивнул ученый, закрепляя на груди и спине наемника датчики. Те присосались к коже, оставив неприятный холодок в местах соприкосновения. «Вань, дай мне медкарту», — приказал мужчина, делая шаг назад и придирчиво изучая расположение электродов на теле Александра, словно художник картину. Другой сотрудник кивнул, его пальцы запорхали над сенсорной клавиатурой, и через мгновение над ним повис голографический экран. Наемник даже отсюда легко различал свою фотографию и строчки каких-то данных. «Объект Хофф Александр», — прочел лаборант. «Полных лет 28. Первичный ввод сыворотки произведен 39 дней назад. Симптоматика». «Достаточно», — взмахом руки прервал его ученый, закреплявший датчики. «Открой протокол». «Так точно, старший адепт Смирнов», — вновь кивнул все тот же лаборант, движениями пальцев запуская дополнительные программы. Остальные сотрудники лаборатории, присутствующие при эксперименте, хранили молчание и не двигались с места. Вероятно, все задачи и обязанности были распределены заранее, и каждый досконально знал свою роль. «Записывай», — Смирнов наконец прекратил пытливо смотреть на Александра, отвернулся. «12 мая. Точное время». Ученый отдернул рукав и взглянул на тяжелые механические часы. 15 часов 47 минут. Объект закреплен и подготовлен к тестированию. Начало эксперимента в G13D09. Записал? «Да, старший адепт». В третий раз кивнул человек за терминалом и поднял глаза на начальника. «Прекрасно, мы готовы», — сообщил Смирнов, закрепленный на запястье переговорное устройство в виде обруча. Через пару секунд сквозь треск статики раздался ответ. «Замечательно, приступайте», — объявил закрепленный под потолком интерком. Александр узнал голос доктора Лаврова, ученого, рассказывающего ему байки о том, что Брагин и Цая держат его здесь исключительно ради его собственной безопасности, и их единственная цель — помочь ему. Хофф сжал кулаки и стиснул зубы. Ногти здоровой руки впились в ладонь. Кардиограмма на одном из мониторов отозвалась на это резким изменением показателей пульса. «Спокойно, спокойно, не нужно так нервничать», — ободряюще сообщил Смирнов. «Это всего лишь простенький тест. Больно совершенно точно не будет, я вас уверяю». Убедительные его слова, впрочем, не звучали. Один из помощников Смирнова ввел новую команду на терминале, и пол перед Александром разошелся в стороны, открыв техническую шахту. Из ее глубины доносилось гудение работающих механизмов и лязг поворачивающихся деталей. «Система доставки запущена, образец будет здесь через несколько секунд». «Прекрасно, прекрасно!» Смирнов заложил руки за спину и сделал шаг назад, спустившись с огороженного возвышения, на котором стоял Хофф. Александр лишь беспомощно крутил головой из стороны в сторону в ожидании очередного эксперимента. С вызывающей неспешностью из шахты поднялась платформа, окутанная клубами пара. В ее центре располагался помигивающий десятками датчиков постамент, к которому были подсоединены пучки проводов и толстые кабели, уходящие под поверхность платформы. Наверху в специальном углублении лежала блестящая золотая сфера, покрытая странными узорами. Точно такая же, как та, что завладела разумами сталкеров в Москва-Сити и чуть не свела с ума самого Александра, когда он притронулся к ней. «Пожалуйста, положите руки на артефакт», — попросил Смирнов. «Не бойтесь, это совершенно безопасно». Хофф замотал головой и, наверное, отшатнулся бы, если бы его не удерживали на месте оплетающие тело системы контроля за состоянием. Несколько показателей на мониторах подскочили. Счетчик уровня адреналина в крови взлетел в красную зону. «Нет, нет, нет, нет, к черту вас и ваши эксперименты. Я уже видел, что эта штука делает с людьми. Я не собираюсь превращаться в долбанного зомби. Ищите себе другого кандидата», — Смирнов криво усмехнулся, впервые продемонстрировав хоть какую-то другую эмоцию, кроме хлопотливого и обходительного дружелюбия. «О, я вижу, что вы узнали образец. Это просто замечательно. Так наш опыт будет иметь еще более интересные исходные данные. Впрочем, не волнуйтесь, он уже обезврежен вами самим же. Нам просто важно знать, осталась ли в нем хоть какая-то энергия. Поэтому, пожалуйста, просто следуйте моим инструкциям, и все будет хорошо. Или же вы хотите вернуться обратно в свою уютную светлую комнату?» Смирнов надавил на предпоследнее слово. Хофф сглотнул. Один раз он уж отказался, его просто отвели назад в камеру. Когда дверь за ним закрылась, в противоположной стене распахнулся люк, за которым скрывались мощные прожектора. Они включились без предупреждения, разорвав привычный полумрак. Яркий свет затопил все помещение, заставив Александра зажмуриться и закрыть лицо руками, чтобы не потерять зрение. А затем огни начали мигать в сводящем с ума ритме, вызывая тошноту и потерю ориентации. Следом из потолочных динамиков пришел звук, вернее страшная какофония, от которой из ушей текла кровь, а голова раскалывалась так, что хотелось разбить ее об стену. Так продолжалось ровно один час, после которого Хофф уже больше никогда не рисковал вызывать гнев своих мучителей. Александр стиснул зубы, с ненавистью глядя на ученого. «Я так и думал. Тогда кладите руки». Пробормотав ругательство, Александр медленно подчинился. Пальцы здоровой ладони легли на холодный металл. Секунды позже сенсоры в протезе также передали в мозг ощущение тактильного контакта. Хофф выдохнул. Ничего не произошло. «Ну, я ничего не чувствую», — начал было он, когда сфера начала внезапно нагреваться. Александр попытался отдернуть руки и понял, что те намертво пристали к теплой поверхности. Вскрикнув от неожиданности, Хофф начал отчаянно тянуть ладони назад, но безуспешно. Казалось, что от его движения артефакт лишь сильнее накаляется. Через пару мгновений поверхность шара уже была обжигающе горячей, а еще через секунду из-под пальцев потянулся легкий дымок, и в ноздри ударил запах горящей плоти. Боли, однако, не было. «Что? Что, черт возьми, происходит?» — успел выдохнуть наемник. Внезапно, словно кто-то включил рубильник, пришла боль. Резкая, пробивающая мозг насквозь. Александр закричал, запрокинув голову назад, все еще не способный убрать руки от раскаленного артефакта. Его голос прокатился по тестовой камере, достигнув крещендо и перейдя в ультразвук, отчего ученые-охранники схватились за уши, а стоявшие на столбах колбы брызнули мириадами осколков. Динамики под потолком затрещали статикой, показатели на всех мониторах бились в красных зонах, вываливая дополнительные каскады окон с предупреждающими надписями. А затем из-за глаз и рта Хоффа забил яркий свет, как будто внутри наемника зажгли прожектор. Что-то закричал Смирнов, продолжающий прикрывать кровоточащие уши, и один из бойцов внутренней охраны вскинул дробовик, целясь в Александра. Палец дернулся на спусковом крючке. Раздался треск, и вращающийся под ладонями Хоффа артефакт выплюнул из себя ослепительно белую молнию, ударившую ствол оружия. Словно в замедленной съемке дробовик раскалился до красна, а затем с оглушительным грохотом взорвался прямо в руках стрелка. Брызнула кровь, и охранник завалился лицом вперед. Его плечи заканчивались короткими дымящимися обрубками. Уцелевшие бойцы, опомнившись, двинулись на позиции для стрельбы, беря Александра на прицел. Полыхнуло три вспышки, и три тела в тяжелой броне повалились на пол. Предсмертная судорога сократила мышцы, из-за чего обезглавленное тело одного из солдат нелепо дернулось и выпустило заряд дроби в потолок. Хофф продолжал кричать, сфера в его руках вращалась все быстрее и быстрее, пока из нее хлестали все новые и новые молнии. Извивающиеся заряды поражали ученых, обугливая лабораторные халаты и забрызгивая кровью стены. Вопящие сотрудники пытались укрыться за столами и компьютерными терминалами, но хлысты аномального электричества рикошетили от стен, настигая все новых жертв. Одна из молний прошла насквозь через голографический экран с медицинской картой Хоффа и срезала голову стоявшему за ним помощнику Смирнова. Ноги трупа подкосились, и тот рухнул на бок. Сам старший адепт в этот момент пытался открыть дверь тестовой камеры своей ключ-картой, но система снова и снова выдавала отказ, сообщая о блокировке. С ревом сирен под потолком открылась пара люков, и наружу из них выдвинулись автоматические турели. Закрепленные на стальных полозьях пулеметы сверкнули красными линзами визоров и нацелились на Александра. Хофф взвыл, и звук этот вызвал сомнение, что его способны выдать человеческие голосовые связки. Чудовищный яростный вой, которому позавидовали бы самые матерые мутанты в зоне, отразился от стен, заметавшись многократно усиленным эхом по помещению. И артефакт выстрелил двумя сплошными лучами энергии, поразив обе турели одновременно. Машины дернулись, попытавшись избежать опасности, а затем их казенники вспыхнули. Взрывающиеся от жара боеприпасы затрещали в питающих лентах. Стволы изогнулись вниз, закапав плавящимся металлом на пол. Следом брызнули оросители систем пожаротушения, и охваченные пламенем турели зашипели, остужаясь. Когда огонь схлынул, сбитый потоками воды, на месте двух тяжелых пулеметов оказались изуродованы куски металла, оплавленные, словно догоревшие свечи. Бледный, как смерть, Смирнов развернулся, вжавшись спиной в заблокированную дверь тестовой камеры. Его наполненные ужасом глаза неотрывно следили за все еще кричащим Александром. Откуда в легких Хоффа было столько воздуха, чтобы продолжить непрерывно вопить, оставалось загадкой. Смирнов неосознанно скреб скрюченными пальцами металл двери, а его ноги подкашивались. «Нет, прошу», — прошептал он. Из сферы вылетела длинная извивающаяся молния и ударила ученого в грудь. Электрическая дуга пробила Смирнова насквозь, испарив верхнюю половину его туловища в кровавой дымке, оставив глубокий оплавленный след в бронированной двери. Труп старшего адепта рухнул на колени. Воцарилась тишина. С едва слышным гудением артефакт в руках Хоффа перестал вращаться и замер. В ту же секунду потух свет, все еще бивший из глаз Александра, и наемник отдернул обгоревшие ладони от сферы. Ошалело моргая, он с ужасом глядел на тестовую камеру, превратившуюся в мясорубку. «Что? Что за...» — выдохнул Хофф. «Что здесь случилось? Это что, я сделал? О, боже, нет, нет, не может быть, господи!» Система контроля за состоянием отсоединилась, отпустив Александра. Датчики, словно мертвые щупальца, безвольно повисли вокруг него, и наемник бессильно повалился на четвереньки. Его вырвало. Вокруг в холодной воде плавали изуродованные тела сотрудников лаборатории и охранников. Тут и там из нее поднимались искореженные обломки научного оборудования. Длинные лампы под потолком мигнули и погасли. На несколько секунд все погрузилось во тьму. Затем где-то в глубине здания раздался низкий гул, и комнату затопил приглушенный красный свет аварийного освещения. Все предметы приобрели сюрреалистические угловатые очертания, а вода на полу превратилась в кровь.